Иерусалимский храм. Затем следует знамение об ужасе разрушения и обо всем, что связано с Иерусалимским храмом. Впервые в истории это сейчас стало возможно. Прежде только один раз пытались его восстановить, в IV веке. Знание об этом представляет собой очень хороший пример того, как просвещает человека чтение церковной истории. Можно найти об этом событии несколько источников IV века. Об этом упоминает святой Кирилл, а также некоторые историки церкви того времени. Юлиан Отступник, пылавший желанием уничтожить христианство, решил: «Раз Христос пророчествовал, что от храма не останется камня на камне, то если он восстановит храм, то докажет, что Христос был самозванцем, и поэтому следует восстановить язычество». Итак, Юлиан Отступник намеренно возвратил евреев в Иерусалим, и они начали с его разрешения строить храм. За день они кое-что сделали, а когда пришли на следующее утро, то все камни валялись на земле. Они попробовали снова, и из-под земли начали вылетать огненные шары. Об этом свидетельствуют многие историки. Современные, рационально мыслящие историки, поскольку они не могут игнорировать существование древних текстов и видят, что нечто подобное действительно имело место, начинают давать такие объяснения. Должно быть, они попали на месторождение нефти. Или был выброс подземного газа. Но очевидно, что Бог сотворил это чудо, чтобы помешать строительству храма, поскольку для этого не пришло время. Храм должен быть восстановлен перед концом света. Как бы то ни было, их попытки не были увенчаны успехом, и они отказались от этого дела. Не осталось и камня на камне. Так во времена Юлиана Отступника исполнилось пророчество. Но сейчас, начиная с 1967 года, место, где прежде стоял храм, принадлежит евреям. И впервые становится возможным строительство храма. Мешает лишь то, что там стоит большая мусульманская мечеть. Если ее разрушить, то, вероятно, начнется война. Самостоятельное еврейское государство образовалось на Святой Земле только в 1948 году. Именно к евреям придет Антихрист. Сначала он придет к евреям, а потом через евреев ко всему миру. И только когда это будет происходить, перед самым концом света, незначительное количество евреев обратится в христианство. Поэтому это знамение о храме очень важно. Когда мы увидим, что храм строится, то будем знать, что приблизился конец света, потому что это истинно одно из знамений самого конца. Пока он, конечно, не строится, но ходят всевозможные слухи о том, что вынашиваются планы, что приготавливается камень и так далее. Очевидно, что евреи к этому готовятся.